Дочитав до этого места, Фрэнк отложил письмо и, вскочив, прошелся по комнате, натыкаясь на мебель. Трикси даже подчеркнула эти слова. «Никогда и ни при каких обстоятельствах ничего, кроме самого хорошего». И это после того, что он тогда в Брюсселе обошелся с ней как скотина, как самая последняя пьяная скотина. Побегав, он уселся и дочитал письмо до конца. Странно, Трикси ничем не объяснила свой неожиданный переезд в Сьюдад-Трухильо. Написала только, что живет здесь уже третью неделю, но чувствует себя очень плохо и что ей ничто здесь не нравится. Диктатура еще хуже, чем была в Аргентине во времена Перона, хотя здешний диктатор официально всего лишь брат президента, а титулов у него хватило бы на 10 человек. Он и главнокомандующий в чине генералиссимуса, и доктор гонорис кауза, и первый учитель, и благодетель отчизны, и многое другое. Вчера я узнала, что какой-то профессор Галиндес, кажется, испанский республиканец, эмигрант, написал о генералиссимусе разоблачающую книгу и представил ее как диссертацию на соискание докторской степени в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Воображаю, какое здесь будет негодование во всех газетах. Вы понимаете, конечно, что все это я пишу так свободно лишь потому, что как дочь посланника пользуюсь правом дипломатической неприкосновенности. И мне совершенно все равно, прочитают ли мое письмо здешние шпионы, которыми тут все кишит. По крайней мере, будут знать, что я думаю об их стране. «При чем же тут страна?» — подумал Фрэнк, складывая письмо. В политике Трикси совершенно не разбирается. Вот и в статье Альтвангера ровно ничего не увидела. Он ей все это растолкует, но только не сейчас. Он напишет ей во вторник, после пресс-конференции. Заодно расскажет и об этом событии, хотя, пожалуй, Трикси раньше узнает о нем из газет. Письмо идет дня 3-4. Да, конечно, она все узнает раньше. Во вторник, в 10:45, Фрэнк сидел со своим пресс-агентом в номере отеля «Плаза» и терпеливо выслушивал последние инструкции. Главное, воздержитесь от каких бы то ни было заявлений политического характера, говорил Тетрилли. Вы меня поняли? Не совсем, признался Фрэнк. Насколько я понимаю, сам вопрос, вокруг которого все это завертелось, носит сугубо политический характер. Что же мне тогда говорить? Что угодно, кроме высказываний, которые могут быть истолкованы как критика нашей внешней политики. Именно потому, что ваше дело так тесно с нею связано, я вас и предостерегаю. Вы должны говорить о мотивах, побудивших вас отказаться от предложения фирмы, но не о тех факторах, которые сделали возможным такое предложение. Понимаете, Хартфилд? «Понимаю», — медленно сказал Фрэнк. «Но не совсем уверен, что это лучший путь. Мне кажется, что...» «Хартфилд, поймите!» — быстро перебил Рилли, взглянув на часы. «У нас нет времени начинать дискуссию. Я верю, что вы знающий инженер, иначе вас не посылали бы за океан. Но в остальных вопросах вы ребенок. Вам придется либо следовать моим советам, либо вообще отказаться от них и действовать на свой риск. А для этого прежде всего нужно быть искусным дипломатом. Вы чувствуете себя таковым?» «Нет, черт возьми», — сказал Фрэнк. «Но поймите, и вы, Рилли, мне просто не было смысла затевать всю эту историю, если бы я не собирался говорить откровенно. Правильно, хитрить нашим братом я вам не советую. Но есть разные степени откровенности, верно? Так вот, соблюдайте чувство меры, иначе взорветесь и наговорите черт знает чего. Вы можете наговорить такого, что ни одна газета не напечатает ни строчки из сказанного вами. А какой смысл тогда говорить?» «Да, с этим я согласен», — подумав, сказал Фрэнк. Наконец-то! Но выпейте стаканчик для храбрости. Идемте, нас уже ждут. Нет, выпью потом, — улыбнулся Фрэнк, вставая. Когда они вошли в комнату, где ждали журналисты, Фрэнк почувствовал мгновенный приступ паники. Десятки чужих любопытных взглядов и нацеленных прямо на него объективов вызвали желание сбежать, но он овладел собой, услышав рядом знакомый голос Рилли. — Ну, ребята, — весело заявил тот, — вот вам Фрэнк Хартфилд, знакомьтесь. Мистер Хартфилд хочет сделать небольшое заявление по поводу той нашумевшей публикации в журнале «Колирс», а потом он, естественно, ответит на ваши вопросы. Валяйте, Фрэнк! Фрэнк сделал несколько шагов, сел за столик, поставил у ног принесенный с собой объемистый портфель и только после этого отважился посмотреть на собравшихся. По комнате снова пронесся стрекочущий шелест спускаемых затворов, залпом полыхнули фотовспышки. Фрэнк моргнул, наполовину ослепленный, и кое-как улыбнулся. «Ребята!» — сказал он чужим голосом. «То есть джентльмены!» Тут он вспомнил одно из наставлений Теда — смотреть в глаза слушателям. Он посмотрел и увидел совсем близко, торопливо записывающую в блокнот молодую женщину, а дальше, за чьим-то плечом, еще одну в очках. «И леди», — добавил он потерянно. «Простите, я хотел сказать леди и джентльмены». «Окей, Фрэнки», — пробасил кто-то, — «можете не извиняться. Они такие же леди, как я, джентльмен». Фрэнк вдруг разозлился. «Я попросил бы не перебивать», — сказал он и почувствовал себя увереннее. «Леди и джентльмены, я не сразу согласился на эту пресс-конференцию. Вы понимаете, мне это трудно. Я никогда не выступал перед такой кучей народу. Но дело в том, что та статья, вы знаете, о чем я говорю, наделала слишком много шума. Чтобы не быть голословным, он нагнулся и достал из-под стола портфель. Я привез показать вам часть полученных мною писем». Он улыбнулся, расстегивая замки портфеля, потом поднял его и вывалил на стол груду разноцветных конвертов. Опять затрещала и засверкала собранная в этой комнате фотографическая техника. «У меня еще и дома столько же, и все это я получил, ну вот, за месяц». «Что же вам пишут, мистер Хартфилд?» — быстро спросила женщина с блокнотом. «Хо, что угодно», — ответил Фрэнк. «И ругают, и предлагают жениться, и вообще что угодно. Я ведь просто не в состоянии прочитать все. Раньше читал, было интересно, потом надоело. С вашего разрешения я продолжу». Секунду он помолчал, собираясь с мыслями. «Я захотел встретиться с вами, чтобы через ваши газеты сказать тем, кто прочел номер Колирса, что они прочитали ложь. Дело в том, что я ничего не знал о командировке в Германию, пока не прочитал статью мистера Альтвангера. Со мной даже не сочли нужным поговорить, хотя бы для формы, если уж они так были уверены, что я поеду. И, не поставив меня в известность, растрезвонили на все штаты. Я просто не знаю, как это назвать. Но ведь статья написана в довольно лестном для вас тоне, не так ли?» — сказал кто-то. «Мне плевать, в каком тоне она написана», — громко возразил Фрэнк. «Статья — это ложь с начала до конца, вот что мне важно. То есть, прошу прощения, она правильно излагает факты моей биографии и все связанное с моей семьей. Но», — он снова повысил голос, — «Альтвангер лжет насчет моей поездки в Германию. Я туда не собирался ехать и не поеду, и он лжет еще в более важном». Сидящий рядом Рилли кашлянул и пошевелился в кресле. Но Фрэнк не обратил на него внимания.